Полтергейст. В этой части Пембрука в наше время нечистые духи тесно общались с людьми. Они имели обыкновение проявлять себя, разбрасывая всюду мусор, в желании скорее досадить, нежели причинить какой-либо серьезный вред. Они доставляли неприятности и хозяину, и гостям, разрывая их полотняную и шерстяную одежду, и даже вырезая в ней дырки. Несмотря на все предосторожности, не было, казалось, никакой возможности уберечь одежду даже при закрытых и запертых дверях. Эта запись средневекового монаха, относящаяся к 1190 году, является одним из ранних свидетельств о полтергейсте, явлении так называемых шумных призраков. Факты встречи с полтергейстом отмечены на сегодня более чем в 30 странах мира. Вероятно, самое первое известное свидетельство о полтергейсте относится к 856 году до нашей эры. На протяжении истекших 2000 лет характер этого явления не изменился. Полтергейст — это внезапное вторжение в человеческое жилище сил неизвестного происхождения, наносящее, как правило, значительный материальный ущерб и причиняющее много беспокойства. По поводу полтергейста, прежде всего, из-за явного ущерба, который он наносит, в разные времена, в разных странах, неоднократно возбуждались судебные процессы и расследования, благодаря чему это явление, как никакое другое, подтверждено фактическим материалом и задокументировано во множестве официальных бумаг, дел, протоколов. Судебные процессы по поводу полтергейста нередко принимали весьма своеобразный поворот. Например, российского крестьянина Чеканова, в доме которого в конце сентября 1888 года началась вспышка полтергейста, возбудоражившая всю округу, привлекли к уголовной ответственности за распространение ложных слухов и возбуждение умов. Однако следствие пришло к выводу о его полной невиновности. Ложные слухи, как оказалось, соответствовали действительности. В конце 1888 года уголовное дело было прекращено, а обвиняемый полностью оправдан. Но так бывало далеко не всегда. Поверье о том, что полтергейст, способный напустить колдуны или ведьмы, дожило до наших дней. Надо сказать, не без некоторых к тому оснований. В ряде случаев, по мнению жертв феномена, вспышка полтергейста запускается действием тех, кто считается колдуном или ведьмой. Последние об этом, как правило, даже и не подозревают. За них работает их репутация. В эпоху охоты на ведьм жить с такой репутацией было смертельно опасно. Люди, причастные к полтергейсту, его носители, жертвы, семья в целом, подозреваемые в порче или напуске полтергейста посредством колдовства, иногда подвергались самым жестоким испытаниям. Их приговаривали к смертной казни, морили в тюрьме, они считались отмеченными печатью сатаны. Но иногда суд не усматривал в их действиях состава преступления. Выяснилось, что самих действий не было. Правда, в старину такое происходило довольно редко. Со временем оправдательные в отношении носителя феномена приговоры стали превалировать над обвинительными. Даже самые пристрастные судьи оказывались не в состоянии усмотреть в деяниях человека состава преступления. Складывалась парадоксальная ситуация. Преступление налицо, а преступник отсутствует. Ведь не шумные духи виноваты. Как оказалось, именно они. Известный в литературе случай полтергейста в Энфилде в 1977 году отличался не только тем, что он изгаживал весь дом испражнениями, но и постоянными попытками пообщаться с людьми. Он изъяснялся через одного из детей, живших в доме, часто говоря непристойности, а также оставлял повсюду послания, написанные каракулями на клочках бумаги или на стенах. Его голос утверждал, что принадлежит разным людям, некоторые из которых умерли в этом доме и сообщали, что явились с местного кладбища. Однажды голос потребовал: «Хочу послушать джазовую музыку. Поставьте ее, или я свихнусь». Проведенный известным специалистом по полтергейсту Аланом Голдом анализ 500 случаев полтергейста показывает, что самая типичная их черта – это передвижение мелких предметов, зарегистрированное в 64% случаев. Затем следует постукивание, барабашка, 48%. Замечено, что эти два типа феномена гораздо легче фальсифицировать, чем другие. Довольно часто разговаривающие полтергейсты, в каждом шестом случае фиксируется их общение с людьми. Порванная одежда встречается в 6% случаев. Голд отмечает, что в наше время, когда вера в демонов ушла в прошлое, очень мало отмечено случаев явной одержимости полтергейстами, и добавляет, что примерно лет 100 спустя, после реформации, происходит заметное относительное уменьшение количества сообщений о случаях связи этих явлений с умершими людьми. Сегодня самым любимым для полтергейста местом стало постперестроечная Россия, где всевозможна чертовщина просто завладела умами части публики. Очень часто явления полтергейста оказывались всего-навсего розыгрышами, например, загадочное возгорание, повторявшееся в одном доме штата Алабама в 1959 году, приписывались поначалу полтергейсту, а оказались проделками 9-летнего мальчика, который пытался заставить таким образом своих родителей вернуться в город, из которого семья незадолго до того уехала. Явления полтергейста ставят перед исследователями одну существенную проблему. Откуда берется огромное количество затрачиваемой при этом энергии? Большинство усматривает в таких феноменах примеры повторяющегося спонтанного психокинеза, ПСПК, проявляемого подростками как внешнее воплощение свойственных половому созреванию стрессов. Эта теория имеет то достоинство, что в какой-то степени объясняет и феномен полтергейста, и тот факт, что большинство таких случаев происходит с девочками-подростками, в которых половая зрелость вызывает наиболее заметные изменения. С другой стороны, нельзя не признать, что во многих случаях, примерно в одном из каждых пяти, не фигурируют ни юноши, ни девушки, что более 10% случаев полтергейста связаны с домами, а не с людьми, и что так и не было дано никакого приемлемого научного объяснения проявлением ПСПК. Одним из доказательств существования феномена полтергейста является его историческая преемственность. Если бы мистификаторами были взрослые, можно было бы предположить, что они познакомились с сутью полтергейста и, соответственно, смоделировали свои трюки. Но даже в этом случае покажется удивительным сходство явлений, отдаленных друг от друга столетиями и происходившими на разных континентах. В большинстве отмеченных случаев полтергейста отсутствуют прямые доказательства жульничества, поэтому представляется, что полтергейст это физически реальное явление со свойствами, о которых достаточно последовательно сообщалось на всем протяжении его истории. Вопрос о том, что это такое, возможности психики или явление бесов, остается без ответа.